Глава 16. Рой Орбисон. Pretty Woman. Джессика. Ти-Джей высаживает меня у черных резных ворот особняка, принадлежащего моему братцу. По дорожке из белого камня прохожу мимо высоких деревьев, листья которых слегка пожелтели, и оказываюсь у парадного входа. Огибаю фиалковые деревья, в которых прячется большая коричневая дверь с витражным стеклом наверху, и открываю ее своим ключом, который мне дал Рид. Он вообще уговаривал нас с Элизабет переехать к нему. Но это слишком для меня. Видеть лицо своего придурковатого братца каждый день? Ну уж нет. Конечно, я практически уверена, что в этом гигантском дворце могут жить одновременно пара десятков человек и при этом никогда не встречаться друг с другом. И тем не менее, не хочу рисковать. Захожу в просторный светлый холл и поднимаюсь по лестнице на второй этаж. Дверь в спальню брата открыта нараспашку. Он сейчас на тренировке, так что я не переживаю, что могу увидеть или услышать что-то лишнее. И спокойно прохожу внутрь. Сквозь французские окна в пол вижу Эбби, сидящую в кресле на террасе. Она откинулась головой назад, закрыв при этом глаза и довольно улыбаясь. О, я знаю это выражение лица. Через открытую дверь выхожу к ней и, скрестив руки на груди, восклицаю. «Я очень рада, что у тебя был секс, но не искренне. Почему ты еще не одета?» «Я одета», — открыв глаза, произносит маленькая блондинка. Осматриваю ее с ног до головы и тяжело вздыхаю. На ней безразмерная футболка белого цвета, наверняка принадлежащая моему братцу, и короткие джинсовые шорты, демонстрирующие стройные загорелые ноги. Ее длинные золотистые волосы убраны в низкий небрежный пучок, а на лице нет ни грамма косметики. В таком виде даже мусор стыдно выносить, а она собралась проехаться по бутикам Беверли-Хиллз. И где Рид нашел эту психопатку? То есть ты собираешься ехать в этом? Скидываю бровь. Эбби опускает взгляд на свою одежду, а затем поднимает на меня удивленные светло-голубые глаза. «Это же Кристиан Диор, Эбби!» «А, ну раз Кристиан Диор, то пойду сообщу своим придворным, чтобы принесли мое бальное платье». Снова закатываю глаза. «Мне все понятно. Дебилизм передался тебе от моего братца вместе с его спермой». Глаза Эбби округляются, а рот приоткрывается от шока, пока я звонко смеюсь. «Иисусе, Джессика!» — морщится она. «Поднимай свою задницу, и поехали выбирать тебе прикид для сегодняшнего вечера». Эбби послушно встает и широко улыбается. «Ты же не думаешь, что я переоденусь, да?» Фыркаю. «Конечно, нет». Мы смеемся и спускаемся вниз. Открываю входную дверь и поворачиваю к гаражу. Палящее во всю силу солнце ярким пятном распласталось по светло-голубому небу. Его лучи отражаются в блестящем голубом мустанге Эбигейл, ослепляя нас своими бликами. Надеваю свои новые солнцезащитные очки от Прада и поудобнее устраиваюсь на пассажирском сиденье. Эбби включает Рой Орбисон, Pretty Woman. И мы выдвигаемся в сторону Sunset Strip. За окном мелькают разноцветные вывески модных магазинов, ресторанов и баров одной из самых роскошных улиц Беверли-Хиллз. Именно здесь подбирала наряды героиня Джулии Робертс в фильме «Красотка». Героиня Джулии Робертс — Вивиан Уорд. Проститутка. С обеих сторон улицу окружают высокие пальмы и цветочные клумбы белых гортензий, а многочисленные бутики утопают среди высоких, ярко-зеленых деревьев. Эбби паркует автомобиль у белого бутика с надписью «Кристиан Диор», и мы выходим из «Мустанга». «Ты готова?» С широкой улыбкой интересуюсь я. «Иисус меня презирает», — устало говорит она, с ужасом в глазах смотря на двойные коричневые двери магазина перед нами. «Эй!» Кладу руки ей на плечи. Это ваше первое совместное появление перед прессой. Ты должна быть обворожительной». «Ненавижу шопинг, Джесс», — стонет Эбби. «Его придумал какой-то извращенец». «Шопинг — лучшее лекарство для сердца». Цитата Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе». «Для сердца Кэрри Брэдшоу, возможно, но только не для моего». Кэрри Брэдшоу — персонаж телесериала «Секс в большом городе». «После минуты шопинга во мне проснется внутренний Карлом Панцером, который оставит добрую половину бутиков Беверли-Хиллз без персонала». Карл Панцером. Серийный убийца. Издаю смешок. «Но ты же не убьешь меня, правда?» Жалобно смотрю на нее. «Подумай хотя бы о Лизе. Да мы с ней без тебя вдвоем неплохо справимся». Фыркаю. «Давай выпьем кофе», — скулит Эбби, пытаясь оттянуть неизбежное. «Без кофеина я не согласна». «Бессонная ночка?» Усмехаюсь и направляюсь вслед за ней к белому фургончику с кофе, стоящему посреди кустарников гибискуса. «Думаю, ты не захочешь обсуждать, какой твой брат жеребец в постели». «Да уж, избавь от подробностей». Морщусь я. Эб смеется и заказывает нам два ванильных рафа с корицей. Пока бариста готовит наш заказ, я расспрашиваю Эбби о том, все ли у них с Ридом хорошо. И с облегчением выдыхаю, узнав, что они оба счастливы. Мы берем стаканы с кофе и направляемся обратно к бутику. «А как продвигается организация вечеринки для Ти-Джея?» Интересуется подруга, делая глоток рафа. Закусываю губу. «Неплохо. Я с ним переспала». Внезапно произношу я, не в силах больше держать это в секрете. Эбби давится напитком и резко поворачивается ко мне, демонстрируя широко распахнутые глаза. «Нечаянно», — добавляю я. «Шла и врезалась в его член?» — усмехается она. «Ну, практически», — пожимаю плечами я. «Это было до или после того, как ты стала на него работать?» «До». Я снова морщусь. «Ну и после». Эбби вскидывает брови. «То есть ты врезалась в него не один раз?» «4». «Иисусе, Джессика!» «Знаю!» Стану я. «И когда это началось?» «В ту ночь после презентации его альбома». «Так это я виновата, что оставила тебя в клубе одну?» Скулит она и вскидывает голову к небу, будто пытаясь молитвой выпросить машину времени и отмотать время назад. Вот только я не жалею о той ночи с Морганом. Я не жалею ни об одной минуте, проведенной с этим парнем. «Он тебе нравится?» «Это просто секс». Быстро отвечаю я. «Просто 4 раза?» Эбби поджимает губы, сдерживая смешок. «Ладно, он мне нравится. Да, очень нравится». Улыбаюсь и выдыхаю. Ти-Джей — полная противоположность Рика. Взбалмошный, харизматичный, дико сексуальный. Я практически ничего о нем не знаю, но когда он рядом, то я... Я чувствую себя живой. Это удивительно, но как только я вышла замуж за Рика, то исчезла. Появилась какая-то странная девушка по имени Джессика Шоу. И она была совершенно чужой. Я уже забыла, каково это — чувствовать, делать то, что хочется, просто быть собой. А с Ти-Джеем... Да, пусть это просто дикий животный секс. На этих словах Эбби морщится, и я издаю смешок. Но от Ти-Джея я получаю гораздо больше эмоций, чем от Рика за весь наш брак. И в чем тогда проблема? Не думаю, что готова к отношениям. Не думай, просто попробуй. А что, если ничего не выйдет? А что, если выйдет? Облизываю губы и задаю вопрос, который меня волнует на данный момент сильнее всего. Эбби, сколько тёлок он перетрахал? 1000? Это же Ти-Джей. Думаю, пару тысяч. Тысяч? Вижу на всю улицу я. Эбигейл смеется. Джесс, какая разница, со сколькими он переспал, если сейчас спит только с тобой? Она права. Он ведь спит только со мной, правда? Вот только как долго ему будет хватать только меня? Сегодня он познакомился с Лизи. Тихо сообщаю я. Что? Да, и с Риком. Я морщусь. Назвал его Дик, а потом такой: «Ой, извини, Рик Пик». Начинаю смеяться, и Эбби тоже запрокидывает голову и хохочет. «Обожаю этого парня», — сквозь смех произносит она. «Я тоже», — шепчу я. «Обожаю. На самом деле. Еще вчера я была уверена, что ненавижу его. Но нет. После того, что я узнала о его жизни, после того, как увидела, как он заботится о Ри, и после того, как узнала, каким он может быть нежным, я будто наконец увидела картину полностью, и Ти-Джей перестал казаться мне придурком. Может быть, Эбби права, и стоит просто попробовать. А там будь что будет. Допиваю кофе и бросаю в урну пустой стаканчик. Затем поворачиваюсь к подруге, по-злодейски потираю ладони, подкручиваю свои невидимые негодяйские усы и злобно смеюсь. «Ты готова, Эбби?» Эб создает стон отчаяния и начинает читать «Ангел Господень». Я смеюсь, беру ее под руку и тащу к дверям бутика, чтобы сделать из девушки-братца конфетку.